Второе. Позвольте озвучить свои комментарии по поводу происшествия на территории парка. Насколько я помню, вечером 26 числа из-за установившейся с самого утра аномальной жары и приближающегося конца летних каникул посетителей в парке было меньше, чем обычно. Как правило, в отсутствии срочных задач, каждые 3 часа я совершаю полный обход парка. Приблизительно в 1 час дня во время обхода я не встретил никого, подходящего под описание госпожи Йосимизу. Другие сотрудники также подтверждают эту информацию. Вероятно, ближе к концу дня отраженные от горячего асфальта и высохших дорожек солнечные лучи нагрели воздух до температуры около 50 градусов по Цельсию. Персонал парка обрызгивал пешеходные дорожки водой для охлаждения, но при таких высоких температурах это не возымело эффекта. Подходящая под описание посетительница была впервые замечена около 3:30. Один из уборщиков заметил на лавке похожую на госпожу Йосизиму женщину, беседовавшую с женщиной с ребенком. С его слов, они не были похожи на давних знакомых, скорее на случайных собеседников, перебросившихся парой фраз. Однако ежедневно на обширной территории парка одновременно находится большое количество людей, потому сотрудник не ручается за точность описания. Просим отнестись с пониманием. Далее, около 4 часов дня, двое садовников заметили женщину в одиночестве, отдыхавшую на лавке, с бутылкой лимонада в руке. Вышеупомянутой женщины с ребенком рядом не было. Судя по всему, посетительница отдыхала, и сотрудники не заметили ничего необычного. «Я обнаружил госпожу Йосимизу на лавке без сознания в 4:30. Приближалось время закрытия парка. Сотрудники выходили на финальный обход. Сперва я решил, что она задремала, прислонившись к спинке лавки. Приблизившись, я обратился к ней с приветствием, но ответа не последовало. Заподозрив что-то, я прикоснулся рукой к ее плечу и вновь обратился к ней, после чего она вдруг накренилась и упала на лавку. Испугавшись, я позвал на помощь еще одного сотрудника, позвонил в скорую помощь. В тот момент женщина уже была без сознания. Позже мне сообщили, что она так и не приходила в себя. Зная, что у нее был маленький ребенок, я очень жалею, что мы не обнаружили ее раньше. Я и остальные сотрудники парка приложим все усилия, чтобы подобная трагедия больше не повторилась. Я очень сожалею, но это вся информация о последних часах жизни госпожи Йосимизу, которую я могу предоставить».